Тут девушка заметила, что Рассолом пристально смотрит куда-то влево и повернулась, чтобы увидеть, что привлекло там его внимание. «Отец!» Он уже пришел в себя и теперь стоял, пошатываясь под самой аркой ворот. Магде стало больно и стыдно. Она увидела, как по его щеке стекает с виска тоненькая струйка крови от удара, нанесенного ей. «Ты несчастный!» – грозно взревел Рассолом, тыча пальцем в отца. «Отбери у нее талисман! Она присоединилась к нашим врагам!» И тут Магда увидела, как отец отрицательно покачал головой. Сердце ее забилось с новой надеждой. «Нет». Голос у отца был еще слабый, но он эхом разнесся по всему каменному мешку двора. «Я все видел. Если то, что она держит в руках, и есть источник твоей силы, то не надо просить меня отбирать его. Возьми его сам». Магда поняла, что еще никогда так не гордилась отцом, как в этот момент, когда он смело выступил против существа, пытавшегося украсть у него душу и почти уже победившего его здравый рассудок. Она вытерла слезы и улыбнулась отцу, понимая, что теперь он вновь обрел свою душевную силу. «Неблагодарный!» – прошипел Рассолом, и лицо его исказилось от ярости. «Ты предал меня! Ну хорошо! Тогда добро пожаловать назад в мир боли! Наслаждайся теперь своими страданиями!» В тот же миг отец упал на колени, едва сдерживая мученический стон. Он вытянул вперед руки и с болью и ужасом увидел, как они прямо на глазах синеют и скрючиваются, превращая его в прежнего беспомощного калеку. Позвоночник его резко согнулся, и отец замычал, закатывая глаза. Постепенно все его тело, дергаясь и извиваясь от боли, посылаемой каждым нервом, скрутилось в уродливый жгут, и, наконец, он беспомощно замер в позе человеческого зародыша, тихо плача, уже без слез. Магда рванулась к нему с отчаянным криком. «Отец, что с тобой?» Она не верила своим глазам, и ей казалось, что в этот миг она сама испытывает не меньшую боль, а он лежал не шевелясь и не просил ни помощи, ни пощады. И это еще сильнее разозлило Рассолома. С яростным писком крысы бросились на беспомощного инвалида, за считанные секунды покрыв его сплошной серо-коричневой массой, и начали разрывать его тело миллионами крошечных зубов, острых как бритвы. Магда забыла о своем отвращении к этим маленьким гадам и кинулась на помощь к отцу, хлестая их свободной рукой и пытаясь разгрести рукояткой. Но на место тех нескольких, которых ей удавалось отбросить в сторону, тут же набегало вдвое больше. Они остервенело прыгали на отца, и их шкурки тут же окрашивались его кровью. Позабыв всякую гордость, Магда громко рыдала и призывала на помощь Бога на всех известных ей языках. Но единственным, кто ее слышал, был Рассолом. Позади себя Магда различила его ядовитый злорадный шепот. Выкинь рукоятку через ворота, и ты спасешь его. Убери эту вещь из замка, и он будет жить. Магда заставляла себя не слушать его, но где-то в глубине души уже понимала, что проклятый монстр победил. Она не могла больше смотреть на этот кошмар. Мерзкие маленькие твари пожирали ее отца заживо, и она была не в силах его спасти. Она проиграла. Придется ей сдаться. Но все же оставалась еще надежда. Ведь крысы кусали только отца, а ее не трогали. И тогда Магда распростерла свое тело поверх увешанного крысами отца, накрыв собой эту кишащую массу, а рукоятку зажала между своим и его животом. «Он умрет», — шептал за спиной ненавистный голос. «Он умрет, и в этом будешь виновата только ты. Это ты его сейчас убиваешь, а все, что тебе нужно...» Рассолом не закончил фразу, оборвав себя на полуслове, и вдруг его зловещий шепот перерос в громогласный вопль, полный злобы, нечеловеческой ярости и одновременно страха. Он будто не мог поверить в то, что увидел. «Ты!» Магда повернула голову и посмотрела наверх. Рядом с ней стоял Глэкин, все еще слабый, бледный, с запекшейся кровью на одежде. Он тяжело опирался на дубовую створку распахнутых ворот замка, всего в нескольких шагах от нее. Никого в мире она не хотела бы сейчас увидеть больше, чем его. «Я знала, что ты придешь», — чуть не плача прошептала она. Но вид у Глэкина был до крайности изможденный. И казалось просто чудом, что он сумел самостоятельно проделать весь путь по мосту до замка. «Но ведь он не сможет в таком состоянии противостоять Рассолому», — с ужасом подумала Магда. Однако Глэкин вполне уверенно стоял перед ним. В одной руке он держал клинок, а другую протянул к Магде. Никаких слов ей не потребовалось. Она знала, зачем он пришел сюда и что она должна сейчас сделать. Девушка приподнялась, вынула рукоятку и вложила ее в ладонь Глэкина. Где-то позади нее раздался душераздирающий вопль Рассолома. «Нет!» Глэкин улыбнулся ей, а потом одним движением руки, быстрым и точным, поставил клинок вертикально и на торчащий из него штырь насадил рукоять. Она села на свое место с приятным звонким щелчком, и одновременно все увидели вспышку, ярче, чем блеск солнца, невыносимо яркую, которая превратилась в огненный шар и брызгами разлетелась от Глэкина и его меча, отражаясь в тысячах крестообразных символов, покрывающих стены замка. Этот свет проник в самое сердце Магды, как горячая волна тепла из печи, и она поняла, что так может согревать лишь огонь добра и чистоты, побеждающий зло и дающий надежду. Тени мгновенно исчезли, и несколько секунд все вокруг было залито этим добрым сиянием. Туман сразу рассеялся, будто его никогда здесь и не было. Крысы с жалобным писком бросились в рассыпную. Свет как косой прошелся по стоящим трупам, сваливая их на землю, словно вызревшие колосья пшеницы. Даже Рассолом отшатнулся при этой вспышке, закрыв обеими руками лицо. Вернулся настоящий хозяин замка. Но вскоре свет начал постепенно угасать, втягиваясь обратно в меч. И через мгновение Магда уже ясно видела все вокруг. Перед ней стоял Глэкин. Одежда его была по-прежнему изорвана и окровавлена. Но сейчас это был уже совсем другой человек. Вся его слабость и остававшиеся раны бесследно исчезли. Теперь от него исходили спокойная благородная сила и неумолимая решимость. А глаза так яростно горели непреклонной готовностью к бою, что Магда про себя поблагодарила Бога за то, что перед нею стоит друг, а не враг. Этот человек был вождем сил света в войне против хаоса много тысячелетий тому назад. И этого человека она любила сейчас. Глэкин гордо держал перед собой собранный меч, и по всей длине клинка, ослепительно сверкая, переливались древние руны. Его небесно-голубые глаза излучали мягкий добрый свет, когда он повернулся к Магде и отсалютовал ей этим мечом. «Благодарю тебя, дама моего сердца», — нежно произнес он. «Я знал, что тебе хватит мужества, но не знал, что его потребуется так много». Лицо Магды осветилось счастьем. «Дама моего сердца. Он назвал меня дамой своего сердца», — проносилось у нее в голове. Глэкин кивнул в сторону отца. «Вынеси его за ворота. Я буду охранять вас, пока вы не доберетесь до безопасного места на мосту». Когда Магда вставала, колени у нее еще дрожали. Она быстро огляделась вокруг и увидела на земле кучу мертвых тел. Но Рассолом исчез. «А где же?» «Я отыщу его», — заверил ее Глэкин. «Но сначала я должен убедиться, что вы находитесь в безопасности». Магда нагнулась, взяла отца под мышки и потащила его жалкое, почти невесомое тело через ворота на мост. Он уже еле дышал. Вся его кожа была покрыта тысячами крошечных кровоточащих ранок, и Магда начала осторожно прикладывать к ним ткань своей юбки. «Прощай, Магда». Это был голос Глэкина, в котором она сразу же уловила глубокое сожаление и печаль. Она испуганно взглянула на него и увидела в его глазах бесконечную грусть, граничащую с тоской обреченности. «Прощай? Ты куда-то уходишь?» «Я ухожу, чтобы положить конец той войне, которая должна была прекратиться еще много столетий тому назад». Он запнулся. «Как жаль». Магду охватили страх и отчаяние. «Но ты же еще вернешься ко мне, правда?» Глэкин повернулся и зашагал вглубь двора. «Глэкин!» — закричала она ему вслед. Но он уже исчез в чреве башни. И тогда крик Магды перешел в безутешный, надрывный плач. «Галакин!»